Часть третья. Я понял вас, Секки-сан. В воротах управы меня ждал сенсей Исухира. Вид у сенсея был такой, что я испугался. Мрачный, сосредоточенный, в церемониальной накидке с гербами семьи. Он что, решил вызвать меня на поединок? Только этого мне не хватало. Перед встречей с Исухира у меня состоялась беседа с господином Секки, тоже нелегкая, и меньше всего мне хотелось портить отношения с сенсеем. Почему он стоит в воротах? Почему не заходит внутрь? Ну да, подчеркивает, что хочет говорить на официальную тему, но в частном порядке. Почему не дождался, пока я вернусь в его дом? Хочет, чтобы стражники были свидетелями. Значит, все сказанное будет пристойно во всех отношениях. А то, что будет сказано между словами, поймем только мы. Для ушей стражи оно прозвучит пустым сотрясением воздуха. «Рейден-сан!» — сенсей поклонился первым. «Я готов заплатить штраф». «Штраф? Какой штраф, сенсей?» «Штраф за просрочку заявления Фукацу. Госпожа Йоко опоздала с заявлением. На нее будет наложен штраф, который я хочу заплатить. Вот!» Он достал из рукава матерчатый кошель. «Здесь 70 момме. Я поинтересовался у вашего секретаря, какой штраф полагается в случаях кратковременной просрочки. Секретарь был так любезен, что расписал мне все возможные штрафы на 100 лет вперед. У госпожи Йоко нет таких денег, но они есть у меня. Я не хочу, чтобы ее отправили на принудительные работы». «Его». Я улыбнулся. «Что? Кого его?» «Вы не хотите, чтобы на принудительные работы отправили Набаюки Кубо? Госпожи Йокко больше нет. Есть Набаюки Кубо, второй человек. Вот грамота». Я достал свиток, подписанная старшим дознавателем. «Штраф решили не накладывать ввиду смягчающих обстоятельств. Тогда эти деньги ваши». «Я не могу их принять. Вы обязаны их принять, иначе я обижусь». Присутствие стражи меня не стесняло. Взять деньги от благодарного поручителя не было служебным нарушением. Тем более, что благоприятное решение уже вынесли. Благодарность не преступление. Хоть сотню свидетелей выставь. Я еще раз оценил предусмотрительность сенсея. «Я передам ваши деньги в храм Вакаикуса. Вы согласны, Кэзуо-сан?» «Это ваше дело и ваше право». Я назвал сенсея уважительно, но по имени, опустив обращение сенсей. Он ответил мне сухо и отстраненно, на грани пренебрежения. Мы оба подчеркнули, что разговаривают не ученик с учителем, то есть обязанный с благотворителем, а служба Карпа и Дракона с кланом Исухира. Стражники услышали, что в этих денежных отношениях нет ничего личного, а к деньгам мы оба относимся с презрением. Все было сделано правильно. «У меня к вам просьба, сенсей». Я вернулся к прежнему обращению, восстанавливая привычный тон. «Не подумайте, что я прошу вас сейчас, потому что вы мне чем-то обязаны. Я и раньше хотел вас об этом просить, но считал такую дерзость чрезмерной. Сегодня удачный день, отмеченный богами, и я рискнул. Все что угодно. Вы покажете нам прием обращения с Нагинатой? Нам, не мне, то есть всем ученикам, каких сенсей сочтет достойными». «Конечно. С завтрашнего дня я и сам собирался начать давать вам уроки древкового боя. Поскольку это было мое решение, а не ответ на вашу просьбу, вы по-прежнему мне ничем не обязаны». «Давать уроки вам, то ли мне, то ли всем, кого выберет сенсей, понимай, как хочешь. Ученик всегда обязан своему учителю. Ну, разве что так». Нет, он не улыбнулся. И все-таки улыбнулся. Ни одна черточка не дрогнула на этом суровом лице, но я ясно видел тень улыбки. Разумеется, вожделенная Нагината госпожи Йоко уже нашла нового хозяина. И в школе семьи Исухира появился новый младший наставник. Принудительные работы в любом случае не понадобились бы. Со временем, и не слишком долгим, Госпожа Йоко, вернее, второй человек Набуюки Кубо, без труда заплатил бы штраф, вздумай наша служба наказать его за медлительность. Жду вас на занятиях, Рейден-сан. Вы слишком снисходительны ко мне, сенсей. Провожая его взглядом, я вспоминал другой разговор. Тот, сложный, который состоялся у меня с Секио-саму. Сложности не касались оформления грамоты Фукацу. Тут все прошло наилучшим образом. Причин для отказа не было. Грамоту старший дознаватель подписал быстро. Мысль отказаться от начисления штрафа также принадлежала ему. «Ученик», — сказал господин Секи, передавая бумаги мне. «Этот Набуюки Куба, он что, не понимал, что делает? Если понимал, должен был знать, что отдает свое тело этой женщине. Если действовал в помрачении под влиянием гнева, ну, разве что так. Ваше мнение, младший дознаватель?» Птицелов утверждал, напомнил я, что женщина походила на улитку. У нее было что-то не в порядке со спиной. Естественно, я не осматривал труп на предмет повреждений, да и кто бы на моем месте совершил такой ужасный поступок, не боясь мести злых духов. Но я склонен верить Птицелову. «Полагаете, Кубо сознательно отдал свое тело наставнице? Здоровое тело взамен больного? Благородный поступок, но бессмысленный. Карму не обманешь самопожертвованием. В этом случае госпожа Йоко возродилась бы безликой. Нет, раз лицо на месте, значит, здесь другие мотивы». «Вы правы», — согласился я. «Хотите что-то добавить?» «Да, если позволите. Госпожа Йоко уверяла меня, что 3 дня после Фукацу бродила по горам в помрачении чувств. При этом она самым тщательным образом прибрала в хижине, скрыв все следы убийства, и зарыла свое прежнее тело в тихом месте. Разве такие поступки говорят о смятении чувств?» «Я склонен считать, что госпожа Йоко солгала мне. Она действовала расчетливо и хладнокровно. Почему бы тогда ей не сжечь труп? Пепел никому ничего не расскажет». «Всю неделю шли дожди», — сказал я. «Для костра нужно топливо, дрова, хворост. Отсыревшие ветки горят плохо и дают много дыма. Густой дым могли заметить. На месте госпожи Йоко я бы не стал рисковать». «Разумно. По-вашему, она собиралась скрыть факт Фукацу? Выдать себя за настоящего Куба?» «Да, именно так. Ученик путешествовал с наставницей много лет. Она знала про него достаточно, чтобы никто ничего не заподозрил. Манера ведения боя у них также сходна, тут не подкопаешься. Даже если бы опытный сенсей вроде Ясухира что-то и заметил, он бы не стал утверждать подмену окончательно. Слишком зыбкая почва для обвинения». «Родители?» «Не думаю, что Кубо часто заезжал домой. И потом, любые сомнительные моменты легко списать на то, что Кубо с возрастом изменился, стал неразговорчив, избегает откровенностей». «Хорошо, допустим, Сидзука Йоко собиралась незаконным образом жить дальше, как жил бы Набуюки Кубо. Сейчас Сидзука Йоко законным образом живет, как Набуюки Кубо II. Дело закрыто, спорить больше не о чем. И все-таки я чую здесь нечто удивительное. Даже если преступления нет, но есть что-то, что могло бы стать сокровищницей наших архивов, редкой драгоценностью». «Я весь внимание, господин старший дознаватель». «Предположим, некий юный дознаватель, пылкий не по чину, продолжит наблюдение за Кубо II, в частном, разумеется, порядке. Если он ничего не обнаружит, в том не будет служебного промаха. Если же отыщется что-то любопытное, я буду признателен пылкому юному дознавателю. В частном, разумеется, порядке». «Я понял вас, Секи-сан». Когда я свернул за угол, выяснилось, что меня ждет еще один человек. Сегодня я был просто на расхват. «Позвольте отнять у вас немного времени. Исухира Цуиёши сын и наследник сенсея, преградил мне дорогу. Тон его был настолько холоден, что я сразу понял. Речь зайдет о чем-то сугубо личном, но имеющем касательство к службе Карпа и Дракона, а главное, неприятном для Исухира-младшего. Хочу сразу заявить, что был против решения отца оставить эту женщину в нашей школе. «Я вас понимаю», — кивнул я. «Простите, но вряд ли. Вы считаете, что отец способен взять эту женщину, этого мужчину?» «Да, конечно». «Вы считаете, что отец способен, видя несомненный талант, взять этого мужчину в приемные сыновья? Это умолит мое положение, а в будущем может и вовсе лишить меня звания наследника и положения в школе, соответствующего моему праву рождения. Не знаю, способен ли мой отец на такое в отношении кровного сына. Иногда, когда я вижу, как он очарован мастерством этого мужчины, мне кажется, что да. Но я возражал против присутствия господина Набуюки II в нашей школе по иным, более общим соображениям. По каким же? Если вам будет так угодно, следуйте за мной.